426. Развитие наблюдательности поведет к бесстрашию. Нельзя бояться того, что нас окружает. И тем самым мы будем выявлять новые построения, еще вчера бывшие неощутимыми или невидимыми. Так можно привыкать к самому, казалось бы, необычному. То, что вчера было запрещено невежеством, завтра станет как бы участником и вдохновением жизни.